Здравствуйте, вы слушаете вторую половину 13-й сессии Хроник Двуличной Лиги. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Age of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных Войн продолжается. А экипажем корабля Двуличной Лиги являются Одиноков в роли молодой искательницы приключений Дагни Помоны, Кибернео в роли Баста Батанса с трагичным прошлым, Дван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джоубева, и Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86. Прошлой неделе у нас была прямо насыщена откровениями, да? Во-первых, мы узнали о том, чего не помнил Борей. Точнее, его прошлого в имперском Black Ops отряде с клоном по имени Шок и кучей мертвых людей и всеми нехорошими вещами, которыми они там занимались, и тем, как их, судя по всему, возможно, предали и попытались убрать, и совершенно, на самом деле, не ясно целая куча вещей, кроме того, что Борей в прошлом делал много плохого, чего он сейчас не помнит. С другой стороны, не только у него есть неожиданное прошлое. Оказывается, отец Дагни очень хочет вернуть ее домой. И, судя по всему, он достаточно богат, чтобы послать за ней людей. В частности, огромного громилу по имени Март Драйк, которого Дагни знает с самого детства. Но команда решила не отдавать Дагни Драйку, и ситуация эскалировала в насилие, результаты которого вы сейчас и услышите. И мы возвращаемся к двери перед посадочной площадкой Двуличной Лейлы, где вам пытается перегородить дорогу шкаф по имени Март Драйк, который всего лишь хочет вернуть бедную потерявшуюся девочку Дагни Помону в лоно ее семьи. В лоно ее семьи и огромных денег. И патриархальной тирании. Папаша не нужна новая дочка. Ему пойдет в старую утомленную жизнь Буки вместо миленькой девочки в дурацкой шляпе. Но у нее ужасный вкус в одежде, а у Вуки вот какой плащ. Значит, это подарок. Джубев, вцепившийся в него Дагни, делает шаг вперед. Драйк напрягается. И кидайте все инициативу. Которым? Кул. Ну, я думаю, вы все готовы к тому, что сейчас будет. Сейчас. Он прям крутой парень, да? Костюмчики. Да. Ну, у вас невозможно, кто-то есть еще просто. Ого, два желтых он кидает на инициативу, да? Да. Да, он крутой. Инициатива это у нас что? Кул. Нет, а вот... Понятно, нет, кул относится к группе Presence. Что у нас еще Presence? А, ну переговоры. Все переговоры, да, харизма и такое. Хорошо. Хорошо. Ну пусть, наверное, ходит игрок первым. Я хотел перехватить его руку, которая тянется к оружию, то есть ну, просто не дать ему выстрелить. То есть пока его рука тянется к Джубеву. Mm-hmm. Ну, то есть, скорее всего, он только поднимает правую руку, и что, Борей... Мне хочется его ударить. У меня есть шоковые перчатки, которые не дамажат. То есть я очень хочу ударить ими. Может, он откинется в стан, и мы просто сможем уйти. Вот у меня еще есть идея, просто для рассмотрения, да? Может быть, вам пока не стоит до его первого действия наезжать, чтобы пока между нами оставался конфликт, пока он не завяжет. Тогда пусть это будет ход Жоубева, который утаскивает. Мы можем, из-за того, что у него и у первого игрока одинаковое количество, мы можем поменять местами. Давай, да, пусть он первым скажет. На этот раз. И посмотрим, что... Мы запомним, что мы как-то непись выставили вперед. Хорошо. Так. Что у него тут? Ага. Мили у него никакого нет. А ты имеешь, да, право нам эту информацию сливать? Ну, вы все равно сейчас увидите по количеству кубиков. Ага, точно. У Джубева ж никакой брони ничего нет, да? А, ну, у меня только этот самый, как его, heavy closing. Ну... С одним соком. Ну, почти что нет, да. Да. Хорошо, он пытается, как бы... То есть не ударить Джубева, но... А может даже и ударить. Он воспринимает эту ситуацию как начало насилия тоже. Утаскивай бедную девочку. То есть он пытается схватить Джубева за плечо и врезать ему в живот. И у него не получается. Ха-ха-ха. Смеюсь я. Скажем, он бьет Джубева в живот, и единственный эффект, который он видит, это то, что Джубев делает шаг назад. Джубев хмурится. У него получается не пустить внутрь ангара, ну, отсека посадочного, но у него не получается нанести никакого урона. Джубев или кто теперь ходит? Да, мы будем его... Ну, во-первых, как на это реагирует Джубев? Да, пусть он среагирует. Просто. Только не фыркой. А то подумаешь, что заразно. Джубев на 50% оскорблен и на 50% удивлен. Не каждый человек решится просто взять и дать Вуки в живот. В его взгляде на долю секунды появляется уважение, которое тут же сменяется яростью. При виде ярости Драйв делает шаг назад и нажимает что-то на запястье. Вот очень плохо. Окей, он делает шаг назад и попадает в мягкие и теплые объятия дроида. У него хватает на это очков? Угу, действий. Ну вот, кстати, да, это же сейчас. Да. Окей. Да, можно, что он делает шаг назад и пытаюсь его. Окей, тогда не лезь, какой сложности? Один красный, один фиолетовый. Один красный, один фиолетовый. Окей, сейчас будет тяжеловато. Не мели. Так, стоп, сейчас я еще раз проверю, брал или мне. Блин, сорян, ложь готова. Брол. А у нас там еще рядом. Один красный, один фиолетовый, да? Мелкий должен где-то тусить. Угу. А, хорошо, сейчас чего-нибудь за него кину, да. Правда, он вообще в шоке должен быть сейчас. Вот в очередной раз. Блин. Да, это провал, но... Ну, смотри, так я вообще пыталась нанести крит, а три выгоды... Не знаю, ну... Три выгоды, да? Да. И какой крит на этом самом, на... Стан. Это шок глоус? Нет, я имею в виду... Сейчас. Какой... Нет, крит 5. А, ты хочешь его застанить? Да. Это не крит, это спец. Угу. Сейчас я посмотрю. Так. Вы же помните, у вас под персонажами хендауты есть. Угу. Со всеми этими вещами. Значит, стан. Ага. Ага, это просто стрейн ему. А, да? Да. Окей. Хорошо. Сколько стрейна там? 3. Я могу своими милишными атаками наносить вместо вундов стрейны. У меня есть такой талант. Грубо говоря, я ему... Сейчас я кину инициативу за... Харька? Вибро-рапирой, видимо, как-то по башке бью. Я не знаю, ли артерии какие-то накажу. Она делает жжж, и ему нехорошо. И голова отпадает. Или машу перед ним и говорю «у-тю-тю-тю-тю-тю». И он пугается от этого, не знаю. Ну... Ты можешь наносить лишь поверхностные раны, то есть кровоточащие раны, я не знаю, срезать ему штаны. Так, сейчас я вспомню, что там надо бросать. У меня же куча плюсиков. Так, в принципе, вроде так. И какая сложность, если я пытаюсь напугать его своей страшной рапирой? Один красный, один фиолетовый. Так. А, и один черный. Вот. Черт. Совсем забыл, что у него еще черный надо в мили кидать. Okay. Черный добросить еще. Да. Это... Это куча провалов. Да. Это куча провалов, но... Твой триумф ты можешь потратить, наверное, на активацию какой-нибудь из способностей дополнительных или на критический урон. А так это 3 провала, да. У меня нету способностей, поэтому... На оружии никаких, ничего нет. У меня только там... пирс и все. Пирс, да. Хорошо. Критический урон? Ну да. А, так, а как это бросить? Просто 100-гранник. А где это сейчас мне найти? Slash R D100. Угу. 55. Fearsome Wound. Получилось. Да, я ему очень какой-то шрамик страшный сделал. Да, то есть ты как-то пытаешься, ну, ты пытаешься нанести несерьезную ему рану, и он как-то уворачивается таким образом, что ты, я не знаю, втыкаешься ему в бедро на несколько сантиметров. Акробат. Я записываю. Хорошо. Теперь ход... Енота. Вуна. Он немного не уверен в том, что ему следует в этой ситуации делать. Может, он тоже пытается копаться в трубе, как Дагни. И слиться шерстью с шерстью. Да, он прячется за Джулпева вместе с Аней. Глажу енота. В смысле, хорька, господи, спишь? Хорошо, следующий ход игрока. Давай я уже пальну из бластера станящего. Давай. Может, Джулпев тебя просто затащит в корабль? Неплохая идея. Сложность один красный. Если ты будешь стрелять. Но станет ведь не страшно? Или все равно страшно? Ну, не страшно. Ну, ему все равно нужно будет его добить до его там, стресса. Так, это Range Light, да ведь? Да. Один красный просто. Да. Я думаю, может, один черный, потому что вот... С ним сейчас и Борей дерется, и Баст, и Джоубев, ну, перед тобой прямо. Слушай, он еще и развернут спиной, наверное, Дагни. Прямо в данный момент. Какое-то преимущество от этого можно вытянуть? Не видит, не может увернуться. Я думаю, нет. Нет, то есть один черный, один красный, да? Да. Ну, давай. Не попадаешь. Но в своих тоже не попадаю, надеюсь. Тут такой вопрос. Согласны ли свои получить? Или я что-нибудь другое придумаю? У меня всего лишь стан, если что. Ну... Я своим. Ну да, но проносится вот струя энергии, и он поворачивается в сторону Дагни и смотрит, как будто ты, как будто она его прямо предала. Что, не так далеко от истины? Ну, я покрепче держусь за Джоубева, чтобы, если что, он меня мог втащить. И если что, израсходовать очко маневра свое на то, что Джоубев будет меня втаскивать, допустим. Я думаю, это будет один черный дополнительный на следующей атаке против него, потому что он снова сконцентрировался на Дагни. И остается Джуби. Наконец-то. Я могу схватить Дагни и затащить ее в корабль? Ты можешь начать двигаться в эту в ту сторону? Она все равно втягивается. А если бить, то я могу прямо сейчас, да? Да. Окей. Я немного оцениваю произошедшую ситуацию и... Ну не забывай, что он толстый. Тебе ничего не надо будет кидать для того, чтобы ее тащить в сторону корабля. А. Но он доберется до вас в течение одного хода, если ему никто не помешает. Если ему никто не поможет. Кажется, ему надо мешать, пока все недееспособны, можно так сказать. Можно я почти откину куда-нибудь? Потому что вырубить его нам вряд ли удастся. Да, он слишком толстый. Давай. Это брон, я так понимаю. Ой, не брон. Это мели со сложностью красный, фиолетовый и два черных. О, бой. Два-то почему? Потому что за угрозу в предыдущем броске. Красный, фиолетовый и два черных? Да. Господь всемогущий. Хорошо. Это провал. Ей. Это три провала и два преимущества. Жуть. Что мы можем сделать за преимущество? Он откинул меня в сторону корабля. Не того. Я думаю, Джубев хватает его за плечи. Он... Хватает Джоубева за локти. Я порвал ему костюм. Надолго запомнит капитан Джоубева. Ну, короче, сейчас он стоит заблокированным Джоубевом. То есть вы... И Джоубев его не может сдвинуть с места. И он теперь самостоятельно не может сдвинуться с места, чтобы добраться до Дагни. То есть вы сейчас как два... Угу. Как два сумоиста, которые в ничью. И глубоко смотрим друг другу в глаза. Да. Он тебя очень-очень сильно презирает сейчас. Новый раунд. Я переворачиваю черную фишку. Damn it. И... Что там? Ага. И вот так. Вот. О, я вижу. Нас... Кто это? Это кто-то пришел? Да, сейчас я все объясню. И вы, то есть вокруг уже началась паника, потому что стрельба и тому подобное. И как? Почему 2-0, не 22? Если, там, скажем, Баст повернется вот в подходящий момент, он видит, что в вашу сторону спешат тоже два человека, тоже мужчины, в чуть более дешевых костюмах, с бластерами уже. Вот игрока. Я могу кинуть его в этих двух людей. Это было бы, конечно, эпично. Я скажу, что это будет сложность. Ну, это будет опять мели. Разве вот это не брол? Такие предметы, которые... Нет, использовать в бою предметы, которые не очень хорошо подходят для ближнего боя. То есть кинуть кого-то коробку — это брол. А почему бы кинуть человека — это тоже не брол. Я идиот, я забыл, что мели и брол — это две разные вещи. Я спрашивал. Я постоянно забываю, что еще есть характеристика брон. Если хочешь, мы можем перекинуть твой предыдущий. А я хочу. У тебя там сильно большая разница. Ну, на желтый. Словно редкончики. Хорошо. Вот это вместо пустого, да, разумеется? Да, кинь просто желтый. Там он вместо зеленого. Да. Ну, да. Просто один желтый кинь. Ничего не изменилось. Да. Если бы здесь находился кто-нибудь чувствительный к силе, то ему на секунду показалось бы, что события приобретают какую-то нереальность. Слегка расплывается, как будто нарушилось какое-то равновесие, и сейчас что-то изменится. И потом все снова становится таким же осязаемым, как и раньше, и ничего не меняется. Сегодня я узнала, что джедаи против редконов хунью. Хорошо, теперь ход игрока, а теперь ты можешь попытаться его кинуть. У меня, скорее всего, это не получится, потому что у меня мелишка всего лишь 3 зеленых. Если кто-нибудь хочет... Не, броулом. Все-таки броулом, да? Да. Ну, я могу кинуть вместо тебя, но у меня типа 2 желтых, а у тебя желтые и 2 зеленых. А я могу так вместе, можно? Можно все вместе выкинуть. Значит, сложность будет... Пусть будет вот красный, фиолетовый и черный. Всего лишь? Да. А ведь получается... Ты ему все-таки рвешь костюм, видимо. Причем с триумфом, то есть это прям вот. То есть это задница, да? С триумфом и 4 угрозами. Точно, ты его кидаешь, у него рвется костюм, рвется на заднице, и он никогда этого не забудет. Хорошо. Помнит это. Хорошо. Так. Хорошо, ты попадаешь только в одного из наступающих. Их там двое, да? Да. Барри и Бас поднимают таблички, на которых написано 10-10. Он... Чтобы он такое сделать? Потому что тут даже 4 угрозы, то есть я должен... Ну, может быть, один, тот, который остался, берет какой-нибудь opportunity shot и стреляет не в свой ход. Или он от меня оторвался. Спину потянул, когда их бросал. Нога отвалила. Я готова упасть. Ну, я думаю... Я думаю, да. Значит, во-первых... Сейчас, секундочку. Во-первых, у следующего действия Джоубива будет два черных кубика. Что нужно кидать, что ли? Нет. Это у любого следующего, который Джоубив захочет делать. А, ну, окей. Один кубик. Во-вторых, оставшийся корпоративный солдат подберется к Дагне, и у него будет возможность ее схватить, ну, незаметно для вас, от всех остальных. И у него будет возможность схватить ее, ну, попытаться схватить ее и оттащить от Джоубева. Будет возможность миссии, это... Ура! Все ли бы доступ миссии. Хорошо. И он это и делает. А ему ничего кинуть? А, ну да. Да, это... Ему нужно будет кинуть. А-а-а. То есть, ну, тут вдруг все наблюдают этот самый драматический бросок. Драйк врезается в одного из своих помощников. То есть у всех оптимизм, секунда радости. И вдруг кто-то хватает Дагни за плечи. Дагни, ну ты хотя бы покричи. Я верещу, конечно. Помогите, помогите. Забыл сложность. Я подтверждаю, Генна, без сложности. Так, не могла бы и сопротивляться, ну. Могла бы лучше сопротивляться, девочка. Во-первых, сопротивляюсь. Три успеха. И один утюг. И три угрозы. Хоть бы укусила его. Я все это делаю. Да, на своем ходу, видимо, ты все. Ты отчаянно, то есть он оттаскивает от Джоубева. Ты отчаянно сопротивляешься, то есть ему не удается оттащить тебя больше, чем на 2 метра. Угу. И отчаянно привлекает внимание. Да, я жалею, что я состригла ногти, когда пошла в археологические студенты. То есть, я думаю, дадим тебе... два синих кубика на следующее твое действие. Угу. Так, кто-то хочет или мне поворываться? Да, вырывайся. Да, вырывайся. Покажи нам, как сильно ты хочешь от свободы. Так, если я попытаюсь в него бластером, то мне будет тоже плохо, да? Зависит от того, как ты выстрелишь. Не должно быть. Он меня сзади схватил или откуда? Он сзади, но ты извернулась. Угу. Ну, в общем, я верещу, царапаюсь, кусаюсь. Бьешь его бластером по голове. Да. Ну и пытаюсь одновременно нажать курок ему там куда-нибудь. Это что мне? Это будет... Ну, это ranged light со сложностью 1 фиолетовый. Угу. И 2 голубых, да? Да. Так, ну я пытаюсь сделать все для того, чтобы вырваться. То есть это в том числе выстрел тоже направлен на то, чтобы в первую очередь вырваться, а не на то, чтобы его ранить или что-то еще. Так. Вот. Лишний красный. А, черт. Я... Все равно. Угу. Один успех. Да. Нет, 2 успеха. Да. И 1 преимущество. Хорошо. Сколько там у бластера? Сейчас скажу. 5. То есть 6 стана. Минус его сок. То есть ты выстреливаешь ему в лицо, он хватается за резко онемевшее лицо и отпускает тебя. Я могу еще маневр потратить на то, чтобы чесануть? Можешь. Ну, тогда я чешу к кораблю. Всем пока! Я Дагни, я убегаю. Я думаю, Драйк поднимается на ноги, бросается за Дагни, добирается пока только до Джубева. Авун бежит вслед за Дагни. Дальше, ход игрока. Баст, хочешь? Ну а что там, надо тоже на корабль, наверное, двигать. Какая сейчас вообще диспозиция у нас получается? Значит, Джубев, Баст и Борей и Драйк перед входом на посадочную площадку. Один из помощников Драйка в паре метров пытается вернуть себе способность чувствовать лицо. И один лежит там, скажем, в метрах пяти, слегка оглушенный. Ну, у нас сейчас как раз 4 хода подряд, вот мы оставшиеся. Там еще этот хорек рядом с нами. А он побежал за мной. А, или он уже убежал. Да. Ну, неважно, он еще не ходил, и вот мы сейчас следующие ходим. Валим на корабль ходил, да? Улетаем. Я бегу на корабль. И готов там откинывать их, если они вдруг за нами во двор. Ну, в смысле, в корабль побегут. Хорошо, ты вот в нескольких метрах от рампы. И остается Борей, да? Ну, то же самое. Бегу к кораблю. То есть мы там приблизительно одинаково стояли. На пути, мне кажется, никто не встречается. Слегка обгоняю, получается, Джоубева, который там стоит на месте. Да. Да. Получается, можно что-то кинуть, чтобы успеть добежать до корабля на этом ходу. То есть как раз... Есть. Что ты хочешь кинуть? Ну, как раз это будет броу, мне кажется. Нет, это то атлетика. Есть... Атлетика. А, ты хочешь... Да, чтобы ускориться и точно добежать до корабля, а не там почти до рампы. Хорошо, пусть будет сложность 2 фиолетовых. Не побежал. Нет, Борей спотыкается и... Да что ж ты. Скорее всего, дает о себе знать одна из полученных ранее ран. Скорее всего. И хромает даже медленнее всех остальных. Okay. Последний помощник Драйка поднимается. А, который под ним лежал? Они оба ходили. Да. Они же оба походили. Нет? Нет? Нет. А, окей. Ладно. Харёнг был. Поднимается и начинает двигаться в сторону Джубева и Драйка. Новый раунд, ход игрока. Обязательно своего хода ждать, чтобы Харька подхватить на руки? Да. Он больше тебя. Внезапно. Он размером как минимум с человека, возможно, даже больше. У меня все время в голове была другая картинка абсолютно. Я же вам его показывал. И тем не менее, казалось, что он поменьше. Ход игрока. Ну, мы все еще бежим. Джоубев. Бежит? Ну, нет? Кто? Где? Иди, Джоубев, беги. Кто уже на корабле? Еще никто. Да. Дагни ближе всего, за ней Баст, за ним Борей. А Арсен там не шевелится пока. я не знаю, чего вы хотите от Арсения. Он завел корабль. Он... Да, ну то есть пока мы сами не доберемся... Сидит, смотрит на часы. Я всего лишь дроид, я не волшебник, говорит он на двоичном коде. Я далеко до Барии? Нет. Но Бария когда... же пробежал мимо Джобева и да. Марта. Тогда я бросаюсь на помощь Барии. Какая помощь? Помочь просто бежим. Дохромать. Тебе не нужна помощь дохромать? Но это означает, что вы, в этот раунд вы не доберетесь до корабля. Да. А если этого не делать, то доберемся все, кроме Борея. Да. А, да? Ну, нет, да. Тогда я бросаюсь помогать Борею бежать. Хорошо. Ой, да им не нужен чертов дроид. Hot NPC. Будет ли Джоубев мешать Драйку? Сделать что? Гнаться за Дагни. Ну, если я буду мешать, то это... Ну, мы все равно не убегаем на этом раунде, да? Ты вообще пока никуда не убегаешь. Да. Но я до него дотягиваюсь, да? Да, ты ему можешь... То есть он будет пытаться пройти мимо тебя... А, ну я тогда закрываю ему дорогу и пытаюсь ловко дать поддых как-нибудь. Ну да, ну... Он пытается пройти мимо тебя. Это будет 3 зеленых. А он мне еще никакого урона не нанес? Нет. Слава богу. Так, по-моему, без ничего. Да? Хорошо, он наносит тебе... как это выглядит? Ну, то есть, ты тянешься к нему... Да. И он бьет тебя как-то... Он перехватывает твою руку, бьет внутрь локтя... То есть он профессионал, он, скорее всего, служил во всяких нехороших местах. Он вообще знает, куда нужно бить вуки. Наносит тебе 5 урона. What? Минусок. Минусок, да. Бев вырубился. Нет. И проскальзывает мимо тебя и двигается дальше к Дагни и Барею. Ход игрока. Нет, он не двигается к Дагни. Стойко, парень, дружок. Приятель. То есть ты хочешь его догнать и... Кстати, а этот парень получил хоть какой-то урон за то, что его там швырнули куда-то в сторону вообще другого человека? Он больно быстро направился. Да. Я, конечно, замечаю то, что он ударил меня по очень больной вуки точке. Но я просто хватаю его за шиворот. И, не знаю, пытаюсь взять его в захват. И придушить. Да. Хорошо. Кидай свой брон... Со сложностью красный, фиолетовый и черный. Три черных. Один черный. А у меня же у следующего действия Джубева док. А, да, да. Три черных. Копаю себе могилу. Два провала. Три угрозы и триумф. Один провал, три угрозы и триумф. Я думаю... Ты его хватаешь? Опять же... Мы возвращаемся к патовой ситуации, когда ни один из вас не может сдвинуться с места теперь. И ты открываешь себя для атаки со стороны его помощников. Один, как минимум один из них доберется до тебя вовремя. И это его ход. God damn it. Ничего, могу все делать. Нет, мы вон заняты, тоже бежим. Хорошая работа. Давно бы переключили на станбы и отстреливались от них. Я так и делал. Хорошо. Ты слышишь звук выстрела из бластера. Пусть будет вот так. И это два успеха с преимуществом. И ты получаешь 9 стресса. А, не станет. Да. Вдруг Джоубеву в спину врезается выстрел из станбластера. И вся минус сок. Ты ж не забыл. А. За стрины тоже, да? Да. И вся спина Джоубева теряет чувствительность любую. Это 9, да? Да. Ну мне и так, и так. А, нет, хотя 9 минус 3. 6. Нет, я еще не совсем психанул. Всего лишь 89. Гайс. Держись. Стресс это не психологический. Мы почти убежали, держись. А, я понимаю. А стресс же тоже соком уменьшается или нет? Да, да. Все. Ход игрока, да? Ход NPC. А, Киаран, я думаю, он хочет помочь Джоубеву. Молодец. Какая прелесть. Все резко вот разворачиваемся теперь, да? Что-то не добежали, побежали обратно. Я думаю, он подскакивает к Драйку и пытается со всей силы наступить ему на ногу. Что? Насмерть. Закончится это тем, что будем сейчас все пить в контине в какой-то месте. Хотелось бы. Ну, пока это да, это не поворотливые толкания друг друга в разные стороны. Окей. У него не получается. У Драйка очень хорошие туфли. Важная деталь. Да. Пальнуть из станущего бластера и чуть-чуть подвигаться можно же, да? Да. Тогда, ну, ход игрока, да? Да. Кто-то из нас. Вот у меня есть бластер пистол, лайт. Я, видимо, целюсь в того, который атакует, держит Джоубева. В Драйка. А, он с Драйком там, да. Что такое? Сейчас с этой новой системой все еще очень непривычно. Сложность у него все еще какая? Все еще два фиолетовых. Пальнуть. Нет, фиолетовый, красный, черный. Черный, потому что ты можешь попасть в Джоубева. Угу. Они довольно близко очень. Угу. Но я не попадаю в Джоубева. Попадаю. А, ну да. Я попадаю. Джоубева не попадаешь. Да. Я один раз хорошо попадаю. То есть у меня попадание, триумф и одна угроза. Хорошо. Хочешь ли ты нанести ему критический урон? Да. Это уже второй у него будет. Да. Совсем не нас позлится. Это процентник, да, кидает? Слэш, R, сотня, да? Плюс 10. Слэш, R, D, 100, плюс 10. 21. 21. Off balance. Черный кубик на следующее его действие. Окей, он не выпускает Джубева из рук. Нет, и даже хуже. Что? Твой стан все-таки слегка цепляет Джубева. Джубев дополнительный один стресс. Это то, что мне было нужно. Нет, нет, если перевалит за твой максимум. А, хотя у меня сок то 3. Нет, это ты получаешь сквозь сок. Great! I tried! А мы можем перевернуть кубик, и сейчас... чтобы тут какие-то полицейские пришли и вот... И нас забрали, да? Почему нас? Не мы начали, на нас начали бучу гнать. Мы просто вообще путешественники тут какие-то. Да, похитили девушку, напоили чем-то, и она отказывается. Ну и хакер, у них, мне кажется... У моего папы очень много денег. Да, у них все копы куплены. Ход игрока. Но вы можете придумать что-то другое. А, не, пока я бежал в сторону корабля, мне удалось, не знаю, кого-нибудь догнать, обогнать, тем более, что мне Даг не помогает, все такое. Ты в метре от рампы. А, да. Остался только Баст. Баст может сейчас забежать внутрь корабля. Ну вот захочет. Я не знаю, что мне это... Можно добежать до управления пушками корабля, наставить их на этих ребят и сказать, отпустите наших всех, иначе я сейчас открою огонь или что. Ну, вот, что-то мы такое уже делали, только не помню, по-моему, нам запретили. Запретили, да? Ты можешь вбежать внутрь и начать двигаться, и все это ты сможешь делать в следующем раунде. Ну, можно будет сделать, да? Да. Ну ладно, я забегаю в корабль и буду дальше думать, как бы их запугать. Ну, потому что, ну просто драться с ними, мне кажется, бессмысленно. Да. Мы все побитые, они все свежие, и нас точно завалят. Угу. И в любом случае это будет долго, а нам надо всего лишь убежать. У нас танк на корабле сейчас, нет? Нет. Последний помощник Драйка стреляет в Джубева. Последний помощник Драйка. Так, я думаю... Синий кубик он потерял. Второй сломал. У него не получается. Да, я думаю так. То есть... Джубев чувствует, как еще один выстрел ему в спину. Ему не наносится никакого стресса. Но он Джубев отпускает. Уже привык. Да, спина не чувствует. Ровно в ту же точку попал. Да. Триумф же. Да, скорее всего, на следующий день он будет это место чувствовать очень сильно. А Даг не будет прятаться. И Джубев от шока отпускает Драйка. Новый раунд. Но отпускает ли Драйк Джубева? Там он же его не держит. А, вот. Там же наоборот. Ход игрока. Джубев, бегите в корабль. Ну, мне, может быть, тогда как-то запугивать их там из корабля, или я не знаю. Достать алебарду и очень злобно ей размахивать в воздухе. Не, ну я уже в корабле, я уже... Баст может добежать до пушек и наставить их. А Джубев успеет за этот раунд добежать? Проблема только в том, что Джубев рядом с ними, и как бы это угроза и в его сторону, да, тоже. Джубев не добежит сейчас? Если кинет атлетику, то может добежит. Я хочу кинуть атлетику. Хорошо, сложность 2 фиолетовых, 1 черный. Черный, потому что очень сложно двигать спиной. Лишь бы он не споткнулся, от этого не испугался и так далее. Господи. Это 2 успеха. Да, норм. И одна угроза. Дохромал. То есть Джоубев очень-очень резко прохрамывает мимо Баста и Дагни. Я-то уже внутри. Мимо Борея. Ой, да, мимо Борея и Дагни. Там надо кому-то переименоваться в именно другую букву. Но меньше, чем в метре от него сзади двигается Драйв. То есть Джоубев просто не замечает, что... Что у него на хвосте. Да. В луке нет хвостов. Черт. Поэтому и не замечает. Да. Потому что не чувствует. Но Джоубев забегает внутрь корабля. И Драйк... А Драйк прыгает на Дагни и пытается повлечь ее на землю. Да что ж ты будешь делать? Джоубев! Это его действие на его ходу? Да, сейчас я кину его кубик. Но у него плюс черный, да? Да, ага, да, черный плюс был. Черный. Ну и плюс синий, потому что тебе сложно сопротивляться в твоем положении. Ты ж тащишь Борея. Да. Юная девушка в вашем положении не может сопротивляться. И у него не получилось. Может сопротивляться. Да, ровно ноль. И неожиданно Дагни оказывается в положении перетягиваемой между Драйком и Бореем. Что ты будешь делать? Ведь это же ноль, это же провал. Да, но нам бы вот никакого... Мария, ты хочешь дернуть или мне дернуться? Тебе будет больно, если я дерну? Ну, я не знаю, как Олег скажет. Олег, мне будет больно, если меня дернет Борей? Зависит от того, что выпадет. А мы можем одновременно дернуть? Я думаю, у Борея будет синий, потому что Дагни ему помогает. Вот, да. Давай я тебя дерну, а ты вроде как еще и тянешься. Да, и я близко до него могу кусать его за руку. Это слишком сложное действие в твоей ситуации. Хорошо. Так, смотри, я дергаю бролом. Mm-hmm. Да. У меня один синий кубик от Дагни, а у него все еще черный, фиолетовый, красный. Так? Да. И... У-ху. Успех! Успех! Ей! У-ху. Но мы не... Одна угроза. Две угрозы. Две угрозы. У меня отрывается рука. Какой у тебя урон от... Какой у тебя характеристика от Брон? У кого? У тебя. У Борея. У меня два желтых. Ты наносишь 4 урона Дагни. А-а-а! С вычетом сока. За вычетом, да? Да. Ага. То есть вырывает, как-то так вырывается, то есть, ну, у Дагни слышен хруст в плече. Окей. Мы сломали Дагни, ребята. В это время мимо вас... Ничего, попросим, папу новую сделает. Таран забегает внутрь корабля. Кто забегает? Дагни забегает, да, кто? Таран. Окей. Ну, хоть и кого. И один из помощников... этого самого стреляет в Дагни. What? Негодяй. О! Кому-то влетит. Так. Тут будет... Ой. Да. Так. Сейчас. А вот так, пусть будет, да. Пусть будет у него один черный. Потому что он стреляет. Так. Хорошо, это... Это успех с угрозой. Нет, это не успех. Где успех? А, нет, это ноль. Это ноль. Одна угроза. Да. Хорошо. Что? Пистолет заклинило, бластер. Да, хорошо, пусть у него заклинивает бластер. Ход игрока. В барьер тоже не попадает, да ведь? Да. Хорошо. Бегите уже на корабль. Мы уже все на корабле. Ну вот, они двое остались. Да, нет, остался Баст и я. Арей. Правильно? Арей. Нет, Борей ходил, Борей меня дергал. Да, но... по ходам, да, мы с тобой остались. А на улице остались мы с Бореем. Да, ну тогда я бегу, тяну Борея. Хорошо, или ты он... буквально добираешься до рампы. То есть еще не забегаем, да? Да. Ага. Ты буквально на пороге. Я не могу второй маневр потратить на то, чтобы еще дальше забежать. Нет. А только если ты потратишь стресс. Хорошо. Так, сейчас я подумаю. Черт, я заблудилась. Да, давай я потрачу стресс и попытаюсь затянуть Борея еще дальше и себя. То у нас очень странная игра перетяни друга. Да. А сколько стресса? Два. Два стресса, ага. Хорошо. Ты затаскиваешь Борея внутрь. Спасибо. Спасибо. Вот игрока. У нас все внутри теперь уже. Да. Остался, вот Баст ходит последний. Ну, забегаю в рубку, ну, или там, где контролируется рампа и прочее. В рубке или прямо там в том же отсеке? Я думаю, я забегаю в рубку, иду к управлению этой рампой и кричу R7, чтобы он взлетал. Так. R7 пищит. Что он пересчитал контрольную сумму, на борту еще не вся команда или нет? Уже вся. Все. Рампа закрывается. Лила взлетает. Вокруг ветер. И вас провожают прищурившиеся трое в рваных пиджаках, развивающиеся. Потом они еще фыркают. Я машу в иллюминатор шляпой, чтобы им было зачем фыркать. Хорошо. И вы возвращаетесь обратно к археологам, да? Угу. Какой-то век. Хорошо. Пока вы выбираетесь из гравитационного колодца, кто что делает? Лечимся. Да, лечимся. Я лечусь и лечу всех. Лечим нервы. Да. И раны. Хорошо, то есть, Дагни... Все ввалились в медбэй, да? Да. Вы опять оставили корабль дроиду, да? Да, она шутила. У нас приключения, вон пусть работает. Джобиев ушел в свою каюту, лег спиной на свою койку и вряд ли поднимется с этой койки до конца. Но ты не чувствуешь спиной койку. Да. Я лежу на койке, но я не чувствую койку. Что вот это ощущение. Мать? Даже когда он был сильно пьян, он такого не чувствовал. Он это запомнит. Этот вариант. Вы без проблем уходите в гиперпространство. Неужели? Хорошо. Чудеса. Хорошо. А что там с лечением-то? Да. Кто лечит, давайте кидать кубики. Кто лечит? Я лечу всех. Если никто не возражает, я себя чуть-чуть полечу, потому что я что-то... Да, начни с себя. Так, медицина и что? Два фиолетовых, один черный, потому что себя. А фиолетовых, один черный. То, что я на медбэе, это ничего не значит, да? Угу. А что-нибудь купить? Хорошо. Ты вылечиваешь себе один хитпоинт. Один хитпоинт, да? Да. Одну рану. Почему так? Ну ладно, следующий. Деликатно предлагаю Дагни стимпак. Подставляю какое-нибудь мягкое место, чтобы... Борей в него воткнул. Стоп, подожди, а успехов-то, они же как-то складываются. То есть раз, два, три, четыре, пять, минус одна выгода. Я не заметил вот эти два успеха, да. Хорошо, тогда четыре должно быть, да. Да. Угу. Так, было девять, стало пять. Ага. А, протягиваю тех тулс, ну, на меня кидай механику. И, да, о, да. Нет, да, давай сначала лучше паста, чтобы мне дальше. Один черный, то есть, такой убираешь. Просто один черный убираю, да? А сколько у Баста? Может, у Баста? У меня всего три было. Басту надо было один фиолетовый кинуть. А? И, а стоп, целом... откуда два синих? Прошу прощения. Что обратно вернуть? Ты себе тогда вылечиваешь только три раны. Хорошо, ага. Вместо четырех, правильно? Да. А Басту четыре. Басту четыре. Я полностью здоров. Да. И неожиданно оказывается, что у вас закончились медикаменты, и ты не можешь помочь Джубеву. Ну, у нас есть стимпак, если что, мы в него повтыкаем, пока спит. Они, по-моему, стресс не лечат. А, у меня есть, а у него же... А у него и так... У кого больше медицины? У него есть алкоголь, он полечит. У стресс. Меня медицина желтая и два зеленых, и я буду ее качать, я думаю. Тогда я отдам тебе свой медпак, и ты будешь лечить меня. Ну, пока... я к тебе загляну в каюту тогда. Я сейчас Борея по это самое, и к тебе приду. Так, Борей, тебе что? Не, механика, я протягиваю тебе тулкит. В смысле, что мне кидать на Борея? Какая сложность? А, Олег, какая сложность? А, сейчас, у Борея сколько? У меня 10. Ага, два фиолетовых. Хорошо. Ну, как бы, ну... Один? Угу. Что, стресс мне добавишь, да? Нет, ну, просто пусть будет, что это вот длится, скажем так. Это будет черный кубик на лечение Джоубевоу, потому что копание в Борее длится практически весь полет назад. И надо будет вот отрываться именно только вот на несколько минут. Что это будет еще раз? Черный кубик, когда ты будешь лечить Джоубева. Так, ну, полечил, да, Борея? Да. Ну, тогда иду к Джоубеву. Борей выругивается и вкалывает себе еще emergency repair patch на 4, получается. А медикаменты нам надо будет докупить, или они пополнятся сами? Нет, вы пополнитесь, можете пополнить в лагере. Я иду к Джоубеву, его сильно-сильно благодарю за то, что помог... За то, что не бросил и не оставил и не отдал. Лечу его и пою ему песенку, чтобы снять стресс. Джоубев едва слышит песенку за своим постоянным ворчанием. Что мне на него кидать? Тоже два фиолетовых. То есть медицину и два фиолетовых, да? Ага. И у меня не осталось медпаков. Ты вылечиваешь ему одну рану. Ей! So good! Хорошая новость. Все могут за время полета назад все могут сбросить себе стресс и вылечить, скажем, 5 ран. Ау! Еще плюс к тому, да? Да. Круто. Вот как действует моя песенка. Нет, это действует время. Если вот бы, как действует моя песенка. Если бы Дагни не пела, то была бы боль. Я хожу и горжусь своей песенкой. Как вы вообще обсуждаете случившееся? Вот как. Я всем благодарна. И стараюсь не сильно высовываться, просто всем помогать. После того, как меня полечили, я поблагодарил Дагни и пошел в рубку сидеть, пока капитан в отключке. валяется у себя в каюте. Чтобы следить за полетом. Да, там R7 куда-то нас вырубивает. R7 смотрит и недовольно пищит. У тебя на одном из экранов появляется. Вы же могли повредить обшивку, мы ее только залатали. Мы кулаками размахивали. Чем бы мы повредили? Я видел бластеры. Ой, тебе показалось. Зато посмотри, какой хороший у нас капитан. Он своей спиной корабль защитил. Дважды. Дважды. Угу. Одним и тем же местом. Хихикаю. Капитан единственный из ваших гуманоидов, кому я вообще доверяю. Пожалуйста. Остаюсь сидеть в рубке все равно. Где-то да, вдалеке Джо Беф прослезился и не понял, почему. Это от моей песенки. Именно из-за нее. Джо Беф, я думаю, песенка это как раз та причина, по которой F7 не доверяет тебе. Джо Беф с Дагни вообще как-нибудь обсуждает произошедшее. Джо Беф всем случившимся крайне недоволен, очень долго ворчит на то, что от Дагни пока больше неприятностей, чем пользы, и что он вообще не нанимался спасать капризных девочек от богатства и благополучия. Я, чтобы перевести тему, рассказываю, что в одном из ящичков на медбэе нашла алтарь из шерсти Вуки, выпавший, рядом с которым валяется импровизированная фигурка Радианца. Что? Что? И много-много маленьких сердечек. Что? Что? Крипота. I get it. I don't get it. Тема успешно переведена. Дагни довольна. И следующий, до конца полета больше никто не поднимает вопросов? Борей, проходя мимо Дагни, как-то просто хлопает ее по плечу и говорит: поговорила бы ты с отцом? Отцом, да? Мы с ним уже не раз говорили. Я боюсь, диалог тут уже неуместен. И в следующий раз они... как сама думаю, в следующий раз они будут в нас стрелять почему-то опаснее, чем там. Я ему нужна для того, чтобы жить с ним. Я не думаю, что я ему нужна для пополнения семейного склепа. Но все может быть. Если что, я не буду держать на вас зла, если вы решите от меня избавиться. Просто буду очень благодарна, если вы предпочтете этого не делать. Задумайся. Возможно, тебе следует задуматься над маскировкой, говорит Борей, и достает из рюкзака накладные усы. Протягивает их так. Спасибо, у меня мне есть... Мне кажется, Даже прилепляю... на тебе смотрятся уместнее, чем на мне. Прилепляю усы на шляпу, чтобы, если что, под ними маскироваться. Кстати, еще раз спасибо за шляпу. Хлопает по плечу, идет в сторону каюты капитана. Капитан Джо Беф, если необходимо поднять вопрос о продолжении моего пребывания в составе команды этого корабля, то я готов это обсудить. Борей, мы все были кем-то до того, как попали на борт двуличной Лейлы. Это не значит, что я не вижу смысла трепать прошлое и искать друг у друга причины расставаться с этим кораблем. Если ты все еще хочешь оставаться на членом экипажа, у меня к тебе нет никаких вопросов. Борей чрезвычайно тронут, оно, собственно, прям так пошатывается. Капитан величай Лейла, это лучшее, что случалось со мной, потому что везде в остальных местах, куда бы я ни пытался приткнуться, я наталкивался только на жестокость и предательство. И здесь это даже не способ отомстить, работая с вами и помешать империи, но жизнь дроида, робота здесь имеет куда больше смысла, чем где бы то ни было еще. Мне очень жаль, что вот этот шок, который, возможно, был другом, он ведет себя так, но я сам вел себя так же. Я рад, что мы можем делать что-то. Хоть как-то. Хоть перевозить груз, хоть прятаться на планете, хоть убегать по подворотням. Спасибо. Парей уходит. Эмоционально на 30% парей. Шокер, и еще улыбается. И Киаран, как только корабль сбивает, взлетает, забивается в ближайшую свободную каюту и практически не выходит до конца путешествия, если с ним никто не попытается разговаривать. Господи, это, наверное, тоже нужно лечить. Ой. Нет, он выбрался практически невредимым. Вот гаденыш. Хареныш. Ему все сходило с рук, потому что все думали, что он маленький. Максимум, что вы его видите, если кто-нибудь не спит по ночам, то вот он выбирается на кухню и... Воровать колбасу? Да. Что-нибудь, хватает какую-нибудь еду и быстро с ней обратно к себе. И так проходит 5 дней. Долго летим. Если больше никто ничего не хочет сказать... Да. Ну, где-то в этих 5 днях... Подожди. Чуть не забыл. Весь груз, который вы купили, он у вас в грузовом отсеке. А, слава богу. Вроде как, да, поручали Арсея. Да. Вроде говорил, что все это оставили. В ящиках и, ну, контейнерах и тому подобное. Ты к тому, что оно все на корабле, а не к тому, что оно все подозрительно в одном месте и с этим что-то произойдет. Да. Окей. Спасибо. Это снова бомба! Тан-тан-тан. Мне кажется, это будет симметрично, если мы потом все умрем от бомбы. Так, Да, за это время меня во время прошлой битвы сломали огнемет, поэтому... Ну, то есть так, что... По-моему, не сломали, только закончились патроны. Ну вот, собственно, это тоже обновили. Угу. Да, потому что это элементарное было. Да. Ну, топливо закончилось. Угу. Хорошо. То есть больше никто ничего не... Хорошо, вы выходите из интерпространства над Y-694. И вроде бы все выглядит хорошо. То есть сигнал от лагеря археологов сильный. И вы можете вернуться к посадочной площадке обратно. Кто в это время за штурвалом? То есть вы практически не меняли конфигурацию за все 5 дней, да? А че он выпендривается? За 5 дней ты меня уж точно там не стало. Ну, R7 общий сигнал делать, чтобы приготовиться к посадке. Готовлюсь к посадке. Я пою всем посадочную песенку по интеркому. Вас слегка трясет. Но вы спокойно возвращаетесь на то же самое место. Где вас встречает только профессор Мотор? Не знаю, в каком составе вы выходите. Сейчас окажется, после... что ты всех сожрал, какой-то зверь. Да, лошадь. Все выходим, я полагаю. Не обязательно под слоумо, но... Это впервые, когда некоторые из вас виделись за последние 5 дней. Мы все смотрим на тебя, Харек. Он чуть-чуть спокойнее, он... Он вам кивает и убегает в лагерь. В норку, небось, побежал. Вот даже не здороваясь ни с кем, ни с профессором. Было приятно с тобой работать, Керан. Профессор Мотор, если вы помните, это Килдор. А, друзья мои, как я рад вас видеть, даже раньше, чем я вас ожидал. Как путешествие? Без комментариев. Богатое событиями. Я уверен, вам есть чего рассказать. Но вы развлекли юного Киарана, надеюсь. О, да. Он никогда не забудет это путешествие. Он хлопает Джумбе в плечо. Я стараюсь задержать руку профессора. А чем временем? У нас восхитительные находки. Мы близки к открытию множества тайн этого поселения. Вы не представляете, сколько вы замечательных событий пропустили. Собственно, вопрос, где все? Тут довольно... толстая лошадь. Тут довольно пустынно для вашего лагеря. Большинство... Некоторые ведут, большинство все еще на раскопках. Мы настолько близки к ответу, что многих прямо не оторвать от этих... от археологии... Профессор Талик практически ночует на раскопках. Вы не представляете, как это... Как поиск истины будоражит душу. На словах «поиск истины» Борис слегка дергает рукой. Я Калина, правда, давно не видел. Он... 5 дней назад сказал что-то про сигнал или что-то там. Кого не видел? Капитана. Капитана, ага. Или что-то в этом роде. Ищи. Странное там все. Ну, пройдемте, я думаю, вы соскучились по всем нам. Я один понимаю через слово. Ну, милые ученые пролюбили одного трандашанца. Бывает. Он еще раз хлопает тебе в плечо. Я еще раз пытаюсь тормозить его руку. Да, не хватай людей за руки, это невежливо. Да, Дагни, где твои манеры? И бодрым шагом направляется в сторону кафетерия. Я почти хлопаю. Мы следуем за ним? Или хлопаем глазами? А кто-нибудь будет нас разгружать? Кто-нибудь нет. Он машет рукой. После обеда! Вся работа после обеда. Это мало. Борей зовет Арсен составить нам компанию, предварительно закрыв корабль. Арсен говорит, что у него есть полно дел, и он останется на корабле. Пусть не забудет его закрыть. Закрой корабль, anyway. Да. Мое дело позвать Арсен, но ты же там совсем... Он закрывает корабль. Отвечаешь. По вентиляции мозг начнешь. Мы еще не заканчиваем сегодня? Нет, еще... Сейчас мы идем в кафетерий. С профессором. Там еще у нас немножко корабль недочиненный. Может, попросим его поподчинять немножко? Он не может подчинять корабль. А, он не может? Да. Мне казалось, мы в прошлые разы его просили. Нет, он может починить пушки неработающие. А-а-а, точно, ага. Да, корабль, вот поэтому именно на... Для корабля нужна инфраструктура. Угу. Че, идем внутрь? Угу. Хорошо, в палатке, которая играет роль кафетерия... Все чуть как-то... Атмосфера какая-то немного подавленная. То есть профессор Матур, конечно, болтает, как обычно. Вы, скорее всего, понимаете только слово «развалины», «углерод», «дверь» и «гипердвигатель». А остальные вообще студенты как-то... Во-первых, их меньше, чем вы обычно привыкли видеть здесь. То есть большинство, как он и сказал, на раскопках. Но те, кто есть, они переговариваются шепотом и не часто. Не хочешь поговорить с кем-нибудь? Ну вот я иду к тем, как... кого из них могу назвать друзьями или приятелями, спрашиваю, вот, типа, где капитан, и могу ли я уже отоварить свою ставку на то, что он проиграет Борею? Хорошо, я думаю, ты подходишь к столику, за которым сидят две женщины. Таргута по имени Ходари и сирианка Биана Брен. Угу. Студентки тоже, да? Да. То есть, еще раз, что ты спрашиваешь? Спрашиваю, где здесь капитан, и как бы в полушутку, ну, в смысле, куда делся капитан, в полушутку спрашиваю, не могу ли я уже где-то отоварить свою ставку на победу Борея. Они переглядываются, и Хода шепотом. Капитан ушел расследовать подозрительные корабли и вернулся. Мы все очень волнуемся. То есть некоторые не уходят с раскопок, потому что чтобы не нервничать. На раскопках безопаснее, да? Я слегка в панике. Я помню, там на раскопках безопаснее, чем здесь, или они просто пытаются чем-то себя занять? Они просто пытаются чем-то себя снять. Ну, то есть там есть дроиды, которые теоретически могут как-то... Ага, защитить. А давно он пропал? 4-5 дней. Экскорт миссии! Но больше никаких эксцессов, никаких происшествий, никто больше не пропадал? Нет. Что? Мы все ожидаем, что что-нибудь произойдет, что на нас опять кто-нибудь нападет, а... Ничего не происходит, и невыносимо это. Ну, я думаю, раз пока что не происходит, значит, и не произойдет впредь, по крайней мере. Я на это надеюсь. Но капитан же провал, он пропал, он должен быть профессионалом, он должен быть специалистом в этом деле. Ну, он может быть специалист в защите от всяких пиратов, но не специалист в защите от того, что ходит по джунглям, а вы все-таки в джунгли не суетесь, вы ходите отсюда до раскопок и обратно, так что... Я думаю, можете расслабиться. По джунглям что-то ходит? По джунглям ходит капитан. Я думаю, он просто заблудился. Вроде не... Ладно, надеюсь. Возвращаясь к команде, описываю, что капитана подозрительно долго нет, что он ушел. Мне сказали, куда он примерно убрел, в какую сторону или... Нет. Я не спросил, или они не знают? И ты не спросил, и они не знают. Ага. Ну, в общем, вот рассказываю все, что слышала, и все, что мне сказали. Оставил свой пост и попал без вести. Как это похоже на трандашанцев? Да вообще, трандашанцы. Но что будем делать? Просто разгрузимся и уйдем? Или попытаемся как-то повлиять на ситуацию, хотя бы для успокоения людей? Так у нас все еще контракт. А, да? Мы не просто должны были... А, ну тогда откат. Тогда спрашиваю, будем ли мы просто сидеть и ждать, пока контракт истечет? Или... в наш долг входит попытка разобраться в этой ситуации. А, кстати, пока я не забыл, я могу ретроактивно попросить R7 проверить наш корабль на жучки? Жучки. Да. Потому что я так полагаю, что Драйк был там довольно долгое время, и он мог нашпиговать наш корабль много чем незаметно. Да и вообще нас подозрительно часто находят. Хорошо, я запишу это на будущее. Звездные войны, тут все всех находят. Провидение, сила. Силушка. Вот и мы должны найти капитана. То есть... Ну а что делать, нечего, почему бы не пойти? Профессор Мотор машет рукой. А не волнуйтесь. Он профессионал, он знает, как за себя постоять. Начинаю про себя подозревать с профессора Мотора в том, что он украл капитана куда-то. Для опытов. Я говорю, что наш профессор явно в динайле, так что предлагаю не обращать особо внимания на его слова. Значит так, и дверной механизм удивительно хорошо сохранился после стольких тысяч лет. Я думаю, если мы сможем подключить правильный трансформатор к батарею, то мы даже сможем его активировать. И это уникальная археологическая находка, потому что... И продолжай. Он это прям рядом с нами сидит и нам рассказывает, да? Да. Хочу сбежать. Пошлите хотя бы территорию, что ли, осмотрим. Нам что вообще на сегодня еще осталось? Ничего. Ага. После обеда там кто-то из вас может дать студентам разгрузить корабль. А Джобиф может зайти в палатку капитана и быстренько ее осмотреть? Да. Джобиф делает. Я смотрю по ограждению. И Perception со сложностью 3 фиолетовых. Все, да? Нет, Джоу Беву. Я просто послышал, скиньте все. Так, это у меня Perception 2. Окей. Я в основном проверяю на вещи, вроде того, что собрал ли он вещи, взял ли он свое оружие с собой, то есть выглядит... У тебя не получается даже открыть его палатку. Как у меня это палатка? Ну... А можно кинуть что-нибудь? Футуристическая змейка, которая закрывает... Кинуть какой-нибудь персепшн на странности в лагере вообще еще какие-то есть или нет? Ну или, не знаю, меньше людей, ну, ходят ли они там вообще, хоть кто-то там, там припасы, как раньше, стояли какие-то, открытые ли палатки или закрытые, держат. Кинь персепшн без сложности. Угу. Ты замечаешь очевидные вещи, что меньше студентов, меньше вот всяких игр, разговоров, подавленная атмосфера, скажем, кто-нибудь постоянно ошивается возле, я не знаю, возле палатки, которая считается складом, скажем, нет. Скажем так, ты видишь, как когда Джо Беф пытается найти вход в палатку капитана, то один из студентов, скажем, Гран, пусть это будет, тоже подходит к палатке капитана, но замечает Джо Бефа, смотрит как-то несколько минут, после чего разворачивается и уходит. Когда Джо Беф бросает свои попытки проникнуть внутрь палатки, то это через, скажем, час, то это Джагран возвращается к ней и просто садится под ней. Так, в целом, просто очень тихая, подавленная атмосфера. Пари идет, проверяет место, с которого он следил во время их с капитаном спора, потому что если бы тот что-то хотел оставить не членом экспедиции, ну, то есть вот словом отряд, то капитан мог бы оставить что-то там. То есть это сейчас пальцем в небо, но место, в котором был бы только Борей, да. Там ты ничего не находишь, но тебе открывается очень хороший вид на джунгли. Ты вдруг видишь, как растительность шевелится, как будто из нее по ней что-то идет. Далеко от лагеря и раскопок? Нет, прямо на границе лагеря. О, оно приближается? И оттуда выходит капитан. Он придерживает себя за плечо, смотрит на Борея и говорит: «Пираты!» И ухрамывает. Я думал, падает. В смысле, в лагерь? Ну, да. Да. И здесь, я думаю, мы остановимся на сегодня. Так, хорошо. Раздача опыта. У меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. Начну с плохой. Раз мы теперь зафиксировали состав в таком виде, я больше не буду вам давать опыт за участие. Хорошая новость. Во-первых, я буду давать вам теперь больше опыта. И я найду другие источники опыта, которые, возможно, попытаюсь привлечь слушателей. Значит, во-первых, ну, я думаю, мы можем дать Борею 10 опыта за ситуацию с его обязательством. После 35 свободного опыта, да, у меня будет стоит, мы многое поняли перед следующей сессией. Хочет ли кто-нибудь номинировать какую-нибудь ситуацию? Как Джоубев защищал Дагду? Ну, так. И да, и вообще защита команды. Он активнее работает. Всего это делал. Хорошо, да, и бросок был очень эффектный. Джоубев 10 опыта. Так. И еще что-нибудь? Ну, эта ситуация с обязательством. Да, мне тоже нужен опыт, минимум. Потому что ее обязательство сыграло. Ну, то есть, поговорить и... Как бы Дагни в этой ситуации ничего... Ну, да и меньше, чем 10. То есть, вот,